416. Сын мой, общение свету подобно. Свет сливается со светом, свет твой со светом владыки, и становится свет твоего сердца слитым со светом великого сердца. Свет солнца не проходит через тела, непроницаемые для света. Свет сердца не знает преград. Не знает так также и мысль. Очень важно осознавать, что в микрокосме человека имеются энергии, не подчиняющиеся обычным ограничениям материи. Когда это осознано, раскрепощается мысль и действует уже не связано. Если думать о мысли по-обывательски, невелика ее сила. Но если знать, что нет для нее расстояний, то энергия ее действует эффективно и самостоятельно, принося следствие. Все это есть огненное оружие или инструмент сознания, исполняющий безотказно приказ воли. Следствие усиливается прямо пропорционально силе признания, как бы рация в руках дикаря и опытного радиста. Один будет смотреть, не зная, что с ней делать, другой будет ею пользоваться для приема передачи. Конечно, не ограничена сферой работы рации, но много шире и много разнообразнее. Психическая энергия, вложенная в мысль, продолжает действовать еще долго, после того, как послана, пока не исчерпается до конца. Энергия мысли очень стойкая. Если мысль слабая и недейственна, то это лишь потому, что породитель ее вложил в нее мало огня. На плане физическом мысль не видна, но на плане ментальном она столь же физическа, то есть материально реальная, как предметы плотного мира на Земле. Там действие мысли можно проследить явно, здесь же видны лишь следствия. Стоит понаблюдать за выражением лица обычного человека, как словно на пленке можно увидеть следствие воздействия мыслей на мускулы и ткани. Спокойное выражение лица показывает, что мысль спокойна, или же человек научился собой владеть. Конечно, лицо должно всегда оставаться спокойным. Эмоции, чувства не возбраняются, но под контролем. Недопустимо безудержное выявление чувств, когда не воля, но чувства несут человека на своих крыльях. Быть вне себя, забыться, войти, как говорится, в народе в раж недопустимо. Распущенность тяжкие последствия приносит. Еще скажу нечто весьма важное. Овладение мыслью приносит овладение теми стихиями, над которыми господствует мысль. Надо лишь понять, что воздействие на материю производится не непосредственно, а через вещество стихий. Через воздействие на стихийную материю материя плотная принимает нужные формы. Таков путь космического творчества. Так творит Архат. Не сдвинется стул с места под воздействием мысли, если энергия мысли не будет приложена к соответствующей энергии предмета, на который воздействует мысль. Нужно коснуться сфер посредствующих. Это будет сфера астрального света, заключающая в себе принципы огня, воздуха, воды и земли. Овладев собой, человек тем овладевает этими принципами и приобретает власть над светом астральным. Все эти четыре элемента находятся в микрокосме человека. Управляя ими внутри, тем самым приобретает человек умение и навык управлениями и вовне. Не может безвольный человек управлять стихиями уже только потому, что их элементы в своем собственном микрокосме он не привел в подчинение. Поэтому первая задача ученика — овладеть своими чувствами, держать их постоянно под контролем. Не следует забывать, что все мысли, чувства и эмоции человека сопровождаются световыми явлениями, то есть, что они представляют собой проявление огней той или иной степени и напряжения. Даже простое поднятие руки есть действие огненное, ибо огонь бежит по нервам, несущим приказ воли. Таким образом, овладение указанными чувствами сводится к владению своими огнями. При раздражении, злобе, вожделении вспыхивают огни соответствующие, а огни черные. Ими тоже надо владеть и их обуздать. Бесконтрольное пылание огней, каких бы то ни было, черных или дымных, или чистых, не допускается. Безудержное пылание чистых огней может также сжечь провода нервов, как огней темных. Человек может умереть, как от радости или восторга чрезмерных, или от страха или гнева. Заповедан золотой средний путь, когда воля владеет полюсами обоих видов пламени. Контроль и самообладание уже указывают на какую-то ступень власти человека над огнями своими. Потому утверждаю спокойствие, равновесие, сдержанность, невозмутимость, бесстрастие, холодность, молчаливость, самообладание, самоконтроль, настороженность и зоркость постоянного дозора воли прежде всего, и все, что прямо или косвенно способствует им и всем качествам, без которых они не могут уявляться.